Глава 4. Внутренние дела после Прутского договора до нештатского мира со Швецией. Несколько лет, следовавших за учреждением Сената и окончанием Турецкой войны, составляют самую богатую событиями эпоху в истории внутренних преобразований, совершенных Петром Великим. Прибалтийский край был, так сказать, обетованным углом для Петра между всеми его обширными владениями, потому что здесь возникал и возрастал его флот. Здесь стоял его любезный город, им созданный и лелеемый с сердечной нежностью. Спуск на воду всякого новопостроенного корабля был для Петра большим праздником. И однажды, по известию немца Вебера, на подобном празднике царь говорил своим вельможам замечательную речь, которой смысл был таков: «Никому из вас, братцы, и во сне не снилось лет 30 тому назад, что мы будем здесь плотничать, носить немецкую одежду, воздвигнем город в завоеванной нами стране, доживем до того, что увидим и русских храбрых солдат и матросов, и множество иноземных художников, и своих сынов, воротившихся из чужих краев смышленными, доживем до того, что меня и вас станут уважать чужие государи». История полагает колыбель всех наук в Греции. Оттуда они перешли в Италию, а из Италии распространились по остальной Европе, но по невежеству наших предков не проникли до нас. Теперь очередь наступает и нам. Мне кажется, что со временем науки оставят свое место пребывания в Англии, Франции и Германии, перейдут к нам и, наконец, воротятся в прежнее свое отечество, в Грецию. Будем надеяться, что, может быть, на нашем веку мы пристыдим другие образованные страны и вознесем русское имя на высшую степень славы. Такой взгляд имел Петр на будущую судьбу России. И, по его предположению, Петербург был основанием новой России. Любимым эпитетом своему творению у Петра было слово «парадиз». Вся Россия должна была работать для строения и населения этого парадиза. В начале 1712 года потребовано туда 40 тысяч работников, положено было на содержание каждого из них по рублю в месяц. И для этого велено собрать со всех губерний 120 тысяч рублей. Сверх того, понадобилось 22 тысячи рублей на выделку кирпича как материала для сооружения строений в Петербурге, а 30 700 рублей на судовое строение и на разные починки. В 1714 году велено собрать с народа в Петербург 34 тысячи человек рабочих и денег им на человека по рублю в месяц. Города с уездами – Оланец с его железными заводами, Каргополь, Белоозеро, Устюжно, волости Новгородского уезда и в Архангельской провинции Чаронда – всего 24 тысячи дворов, по отправлению этой повинности были приписаны к Адмиралтейству. Кроме громадного числа рабочих, в Петербург высылались и мастеровые люди. Так, в 1712 году выслано было их для водворения в Петербурге на прибавку к прежним 2500. Преимущественно каменщиков и плотников. Каждый из них получал по 6 рублей в год на семью. В июне 1714 года указано было разного звания людям строиться в Петербурге дворами. Царедворцам, находящимся в военной и гражданской службе, вдовам с детьми, владевшим не менее 100 дворов в числе 350 лиц, торговцам в числе 300 человек, мастеровым в таком же числе, выбранным из разных городов. Они должны были построиться в течение лета и осени 1714 года. Но повеление о высылке людей торговых и ремесленных в Петербург на жительство в точности не исполнялось. Да и присланными царь не оставался доволен. Губернские начальства старались сбыть из своего края людей бедных, старых и одиноких, которым переселение не представляло большой тягости. 26 ноября 1717 года царь указал земским людям во всех городах выбирать из своей среды для высылки в новый город непременно первостатейных и среднего состояния людей, а отнюдь не бедных, не старых и не одиноких, как до того делалось. Петр хотел привлечь и выдворить в Петербурге все, что было лучшего, а остальной России оставлял то, что было похуже. Так, например, осенью 1719 года кожевенных мастеров, обучавшихся у немцев, велено было подвергать испытанию, и тех, которые окажутся более знающими, удерживать в Петербурге, а остальных, которые были похуже, отправить назад по городам. Правительство заботилось, чтобы сделать населенным вообще и край, прилегавший к Петербургу, называвшийся тогда Ингерманландией. В Петергофе много лет работали иностранные мастера над постройкой увеселительного царского дворца и разведением великолепного сада. В их распоряжении были тысячи русских чернорабочих. В июле 1712 года велено было расписать всю землю в Ингерманландии на части и отвести участки под дворы и огороды в местах, назначенных для заведения жилых местностей. Переводились насильно всяких чинов служилые люди отовсюду и получали в Ингерманландии землю с крестьянскими и бобольскими дворами. Новые поселенцы по количеству дворов делились на 6 статей. Примечание. Первая статья – до 700 дворов и выше. Вторая – от 500-700. Третья – от 200-500. Четвертая – от 100-200. Пятая – от 50-100. Шестая – менее 50. Конец примечания. Некоторые служилые помещались и обзаводились дворами на острове Котлине. Расселяли по видам правительства жителей и в других местах государства. В начале 1718 года потребовано из Казанской и Нижегородской губерний, из Симбирского уезда несколько сот плотников, кузнецов и пильщиков, и приказано поселить их на удобнейших местах в Казанской губернии и обязать рубкою леса. Одних расселяли, других посылали временно на работы. строились крепости в областях Киевской, Воронежской, Нижегородской, Азовской. Рабочих для таких построек сгоняли только со своей области, тогда как на постройку Петербурга сгоняли их со всей России. Рабочие, определяемые к постройкам областных крепостей, брались на полгода, и на этот срок давалось им продовольствие. Но многие не возвращались домой. Рабочая повинность была, по замечанию одного современника, бездна, в которой погибало бесчисленное множество русского народа. Одна Таганрогская поглотила более 30 тысяч рабочих. Но это число было незначительно в сравнении с тем, сколько народа погибло на работах в Петербурге и Кронштадте. К концу 1717 года правительство нашло, что работы нарядом, то есть присылкой людей из губерний, неудобны. Князь Алексей Черкасский сообщал сведения, что в числе взятых подворно-работников 14 дворов по работнику, что составляло всего 32 тысячи человек, было множество беглых, больных и умерших. А иные, взявшие от казны подмогу и хлебное жалование, не шли на казенную работу. Князь Черкасский представлял, что гораздо удобнее были бы работы наймом с обложением жителей суммою на жалование рабочим. Это казалось выгоднее и потому, что многие силы, отрываемые на казенные работы, обратятся тогда к крестьянскому земледельческому труду. Царю понравился этот проект, и с тех пор начала господствовать система работы наймом, по подрядам, а на издержки по работам облагался народ налогами. В 1714 году в Петербурге произведена была перепись домов, и оказалось, что всех было уже 34 500. По желанию Петра, в Петербурге должны были господствовать каменные здания. В апреле 1714 года указано на городском и Адмиралтейском островах и везде по Большой Неве и Большим протокам не строить деревянных строений, а ставить каменные. Печи делать непременно с большими трубами, а строение крыть дерном или черепицею. На Выборгской стороне, по берегу Невы, следовало строить непременно каменные здания, а далее от Невы мазанки в два жилья, но на каменном фундаменте. Повсюду в Петербурге запрещено было строить конюшни и сараи на улицу, как делалось прежде на всей Руси, а велено непременно устраивать их внутри дворов, так, чтобы на улице и переулке обращено было жилье. Деревянные постройки в тех местах, где они дозволялись, должны быть брусяные, обитые тесом, окрашенные червенью или расписанные под кирпич. В декабре 1715 года объявили обывателям Петербурга, чтобы они строили себе дома, имея в виду жить в них самим, а не отдавать другим. И те, которые не имели настолько состояния, чтобы строиться за собственный счет, должны были складываться для постройки дома с другими. Петр около этого времени, видимо, желал заселить прежде всего Васильевский остров. Тем, которым уже прежде были отведены места для поселения на Васильевском острове, в 1719 году запрещено было селиться в других частях Петербурга, а те, у которых находились места на Васильевском острове, близко берега Невы, должны были строиться понаряднее и при своих домах делать гавани, выходящие на Неву. В 1720 году людям, которым назначено строиться на Васильевском острове, определено для пространства под каменные дома число саженей, смотря по числу крестьянских дворов, числящихся за владениями в их вотчинах и поместьях. Но тем, у которых было не более 300 дворов, дозволялось строить мазанки и деревянные домики без обозначения числа саженей. Каждый дворовладелец должен был вымостить за свой счет улицу перед своим двором и засадить ее липами. При всем старании Петра заселить и застроить каменными домами Васильевский остров, в самых постройках не соблюдалась верность утвержденному правительством образцу, по которому следовало строиться под один горизонт. И в 1721 году Петр приказал ломать все здания, возведенные не по форме, а с виновных брать по 100 рублей штрафу. По мере отдаления от Васильевского острова в Петербурге не требовалось такой нарядности постройки, и по берегу реки Фонтанки строились деревянные дома. Петр намеревался приучить новопоселенных жителей Петербурга к умению строить суда и к охоте плавать на них по воде. И в 1718 году приказал жителям Петербурга раздать безденежно парусные и гребные суда с обязательством сделать новое судно, когда старое испортится. Для делания и починки судов устраивался двор на Малой Неве под ведением комиссара Потемкина. Всякий желающий мог обращаться туда по судовому делу. Составлены и опубликованы были подробные правила для управления судами, а за малейшее отступление от этих правил полагались штрафы. Для поощрения иностранцев, желающих водвориться в Петербурге, Петр давал различные привилегии. Например, в апреле 1716 года одному данцингскому жителю дано право гражданства в Петербурге с увольнением от податей и с дозволением торговать на общих основаниях. В течение трех лет, с 1718-1721 года, правительство обращало большое внимание на благоустройство и благочиние нового города. Предписывалось улицы и переулки сохранять в чистоте и сухости, на проезжих дорогах и у мостов не устраивать шалашей, торговцам съестными припасами не поднимать самовольно цен и не продавать ничего вредного для здоровья, под опасением за первый раз кнута, за второй – каторги, за третий – смертной казни. Для предупреждения пожаров следовало всякую четверть года у жителей осматривать печи и бани. В летнее время топить избы и бани дозволялось только раз в неделю. На каждом острове заведено было по одной пожарной заливной трубе, всех было 4. Каждая обходилась в 400 рублей. Привозившим сено, дрова и прочие сельские произведения велено отводить на рынках места, а не дозволять становиться где попало, как везде на Руси делалось. Шибкая езда по улицам запрещалась. А у кого была охота бегать в запуски или держать заклады, те могли упражняться в Ямской слободе или на льду зимою. Царь приказывал не допускать на улицах и рынках драк, уничтожать подозрительные дома, притоны пьянства, карточные игры и разврата, забирать гулящих и слоняющихся людей, которые гнездились по кабакам, торговым баням, харчевням, а ночью производили буйства и драки. По старым обычаям и в Петербурге, как и в других русских городах, жители не спешили на помощь, когда слышался крик «караул», и не торопились разнимать драку. А если вмешивались в нее, то для того, чтобы помогать той или другой стороне. Царь приказал устроить по улицам шлагбаумы с караулами, которые должны были с 11 часов вечера до утренней зари никого не пускать через шлагбаум, кроме священника, доктора или повивальной бабки. Для знатных людей, которые не ходили иначе, как с фонарями, делалась льгота, но так называемых подлых людей пускали не иначе, как по одному. А чуть шел кружок, наводивший подозрения, всех брали под караул. 20 июня 1718 года указано брать под караул всех нищих, шатавшихся в Петербурге, и допрашивать, откуда они и зачем бродят. Пойманных в первый раз били батагами и отсылали в дворцовые волости, к старостам и соцким, или прямо к тем хозяевам, у которых жили они прежде, до своего бродяжничества, взявшие с хозяев расписку в том, что будут смотреть за этими людьми и кормить их. Пойманных в другой раз били кнутом и посылали мужчин в каторжную работу, женский пол, шпингаус или предельный дом, а малолетних по наказании батагами на суконный двор в работу. С хозяев, у которых эти нищие прежде проживали, брали штраф по 5 рублей за каждого нищего. В феврале 1719 года компания полотняного дела выпросила дозволение посылать к ним взятых за нищенство женщин на работу. А указом 26 июля 1721 года такое распоряжение было распространено вообще на все заводы, учрежденные компанейцами. Петр не терпел нищенства во всей России, особенно хотел, чтобы его не было в любезном его Петербурге. Запрещал давать милостыню и сослушников этого правила велел брать на госпитале по 5 рублей за каждую подачку.